Глава 10. Туртукай. Россия воевала с Турцией на Дунае. Успех склонился на сторону России. Русской армией командовал Румянцев. Мирные переговоры с Турцией после заключения в мае 1772 года перемирия затягивались. Турки не соглашались на главное требование России — признание независимости от Турции Крымского ханства. Весной 1773 года военные действия на Дунае возобновились. Из Петербурга требовали решительных операций, предлагая перевести войну за Дунай. Румянцев просил об усилении своей армии и грозил, что если его просьбу не исполнят, уйти из должности главнокомандующего. 4 апреля 1773 года Суворов получил назначение в действующую армию, чего добивался 2 года, причем пожаловано ему на дорогу 2000 рублей. Отправляя Суворова на Дунай, Екатерина надеялась, что появление его в действующей армии взбодрит унывающих генералов. Суворов полностью оправдал эти ожидания. Он прибыл в Яссы раньше, чем туда пришло с курьером высочайшее повеление о его назначении. Румянцев встретил его холодно. Суворов повторил, что Румянцеву было хорошо известно. В столице ждут решительных действий. Румянцев ответил тем, что писал в Петербург, жалуясь на недостаток войск. «И с малыми силами можно совершить великие дела», — воскликнул Суворов. Румянцев усмехнулся и, как бы предоставляя Суворову случай на деле доказать высказанную им сентенцию, главнокомандующий послал Суворова в корпус Салтыкова, командиром небольшого отряда, к монастырю Негаешти на реке Арджише, в 70 верстах от впадения в Дунай. На правом берегу Дуная, против Ольтениц, при устье Арджиша, стояла сильная крепость Туртукай, занятая 4000-ным отрядом турок. В отряде Суворова считалось 500 штыков пехоты и неполная сотня казаков. По указанию Румянцева надлежало произвести, когда последует в том приказ, поиск на Туртукай, чтобы отвлечь внимание турок к этому пункту от других мест фронта, где намечались более серьезные операции. Суворов, прибыв на место и оценив обстановку, решил действовать немедленно. 6 мая 1773 года он рапортовал Салтыкову. «По ордеру вашего сиятельства от 5 сего месяца я в Негоеште прибыл. В повеленную экспедицию вступить имею и о главных мероприятиях донести не премину генерал-майор Александр Суворов». На Арджише у Суворова были парусные лодки и гребные дощаники для переправы через Дунай. Турки сторожили устье Арджиша и обстреливали его из орудий. Прямо отсюда на Туртукай переправа была затруднительна. Суворов решил переправиться в верстах в 3 ниже по течению Дуная и перевез туда лодки на подводах. Переправы и атака назначались в ночь на 10 мая. Суворов дал подробную диспозицию предстоящей переправы и боя. Поиск на Туртукай явился для него первоучинкой. Впервые за свою службу он имел возможность и время составить план и расписание сражений. В успехе Суворов не сомневался. Он предписывал обратную переправу по окончании действия и разбитие турок во всех местах. Захваченную артиллерию приказал, сколько возможно, погрузить на паром для перевозки на свой берег, а, впрочем, топить. Туртукай весь сжечь и разрушить палаты так, чтобы более тут неприятелю пристанища не было. Весьма щадить жен, детей и обывателей, хотя бы то и турки были, но невооруженные. Мечети и духовный их чин для взаимного пощажения наших святых храмов. Туртукайский поиск увенчался полным успехом. Вот как рассказывал об этом деле один из суворовских солдат. «Всякому своя планида. Екатерине не всякий угодить способен. Где бы ей надо уважить Суворов такую штучку отмочит, хоть вон из дворца беги. Екатерина и нос зажмет. От вас генерал солдатам отдает. Что делать, матушка-государыня? Я сам солдат. Суворова? В ту войну генералы не хотели в армию пускать, знали, что он их всех забьет. Не боялся Суворова один Румянцев. Хоть до Суворова и далеко, а генерал боевой, только ведь у нас при матушке Екатерине как водится. Над хорошим генералом непременно поставит плохого. Так и в ту войну первую руку отдали не Румянцеву, а фельдмаршалу Голицыну, тому самому, что в Пруссии плохо воевал. Однако правда своя возьмет. Голицыну пришлось уступить первое место Румянцеву, да тут Потемкин начал силу брать. Румянцева опять затерли. Он рукой махнул на все. «Посмотрю, как у вас без меня дело пойдет», и устранился. А Суворов давно к нему просился. «Сижу без дела, устал, дали бы хоть немного отдохнуть, выпустили бы в поле». Александр Васильевич, недолго думая, явился к самой царице и говорит: «Давай паспорт и 2000 прогонов, поеду на Дунай, покажу твоим командирам, как надо воевать, а то они на этом берегу топчутся, на ту сторону Дунай шагнуть боятся». «Если из кине рукава воевать, народу сгубишь в 10 раз больше». «Да и казну разоришь», — сказала Екатерина, а он ей: «А что им казна? Им выгоднее, чем не дольше война. Генералы на армию сами подряды берут. Казну грабят». «Тише, тише ты, Александр Васильевич. Еще кто услышит? Ну, поезжай в армию». Суворов взял паспорт, 2000 прогонов и явился в армию прямо к Румянцеву. «Так и так, — говорит, — царица, я беседовал. Ее величество желает, чтобы мы воевали сильно, крепко и скоро». «Силы у нас мало, а у турок много, — отвечает Румянцев. — И с малой силой, сударь, при умении можно делать великие дела». Нахмурился Румянцев, не любо ему такие слова слышать. «Хорошо, сударь, вот вы нам и покажите, как надо с малыми силами действовать». «Назначаю вас, генерал, наблюдать турок у крепости ихней Туртукая. Извольте туда ехать немедля и принять команду». Суворов встал стрелкой, руку к шляпе. Повернулся, вскочил на коня и поскакал к Туртукаю. Встретили мы Суворова честь с честью. В барабаны били, из пушек полили. Музыка играла, колокола звонили, попы молебен пели. Видит Суворов все старые знакомые, надерганы роты из разных полков. Астраханцы, ингерманландцы, суздальцы, гренадеры, карабинеры, казаки. Стоим без дела. Комарьё нас ест, лихорадка почти всех трясет, и его самого схватила. Через сутки начала бить. Плохое дело. Посчитал он нас. По спискам больше должно быть. Мы им объяснили. Дело вам, Александр Васильевич, давно известно. Коих побили в боях, кое от лихорадки померли. А на убитых да на умерших и жалований паёк идет командирам доход. Иных уж и кости в земле истлели, а их будто и кашей кормят. И сапоги, и мундиры новые на них шьют, а мухтяживые, наги и босы. «Нехорошее дело», — говорит Суворов. «Однако так ли, сяк ли Туртукай надо брать? Много ли турок?» «Да 6 против нашего». «Что скажете, богатыри?» — спрашивает Суворов молодых. «Темнуться, маловато для нас». «Тогда он ко мне самолично. Помнишь, что Петр I турецкому султану сказал? Объясни-ка молодым». «А вот что, товарищи, было. Хвастал перед Петром турецкий султан, что у него бойцов несметная сила. И достал султан из кармана шаровар пригоршню мака. Попробуй-ка сосчитай, сколько у меня войска». Петр пошарил у себя в пустом кармане, достает одно единственное зернышко перцу, да и говорит: «Мое войско невелико, а попробуй раскуси-ка. Так узнаешь, каково против мака твоего». Тут и молодые согласились с Туртукай брать. Суворов приказал: «Взять Туртукай штурмом». Приказ вышел, как помню, на Николу Вешнего, 9 мая по старому стилю, а штурмовать ночью. Изготовились мы, переплыли в лодочках Дунай. Берег на той стороне крутой, размытый и кустами порос. Выстроились в две колонны. В первой сам Суворов. Турки с батареи подняли пальбу. Мы на штыках ворвались в батарею, торок перекололи, Суворова ранило. Турки одну пушку в попыхах плохо пробанили, ее разорвало, осколок угодил Александру Васильевичу в ногу. Ну да ничего. К рассвету прогнали мы турок из крепости. Хорошая была добыча. 6 знамен взяли, 16 пушек, да лодок больших 13, а малых они считали. Велел Суворов нам переправиться обратно, а крепость и город уничтожить до основания порохом и огнем. Еще солнце не взошло, Суворов пишет Румянцеву рапорт. Посылает казака. Прискакал казак, отдает Румянцеву маленькую бумажку. Да она еще казака за пазухой пропотела. «Что такое?» — читает Румянцев. «Слава Богу, слава вам! Туртукай взят, и я там!» Румянцев сильно разгневался. «Он со всей армией без последствий на берегу Дуная реки сидит, а тут прискакал какой-то и готово!» Приказал Румянцев Суворову немедленно явиться в главную квартиру. «Повезли Суворова. Еле живого, лихорадка его бьет, и рано мучит, все-таки пересилил себя. Надел мундир, ввели его к Румянцеву под руки. Покачнулся свет Александр Васильевич и упал бы к ногам фельдмаршала, да генеральс, адъютант подскочил, поддержал. Румянцев кричит: «Оборви его!» Оборвал генеральс, адъютант с Александром Васильевичем генеральский эполет, яксельбант с карандашиком, коим он рапорт в Туртукае писал, снял Суворову шпагу, подает Румянцеву. «Под арест!» — кричит Румянцев. «Созвать полевой суд!» Собрался полевой суд. Одним генералам жалко Суворова, другие из зависти рады. А по силе регламента Петра I подлежит он разжалованию в солдаты и смертной казни за то, что самовольно, без приказа, крепость взял. Так и порешили. Послали Екатерине решение суда на подпись. Румянцев вскоре остыл и пожалел Суворова. Велел из-под ареста выпустить. Отдал назад шпагу и говорит: «Вот теперь я вам, сударь, приказываю взять Туртукай». «Как так?» «Очень просто. Пока Суворов под арестом сидел, турки поправили крепость, да и засели опять в ней чуть не в 10 тысячах. Суворов не отказался взять Туртукай еще раз. Жалостно было на Александра Васильевича смотреть. 2 гренадера водили его под руки, голосу не слыхать. Он командует, а адъютант его команду повторяет. Ох ж, взяло нас за сердце. Ворвались мы в крепость, отняли мы у турок все пушки, опять много лодок всяких забрали. Суворов прямо хотел идти Дунаем на лодках душ, заодно взять и Рущук. Румянцев велел назад воротиться. Послушался на сей раз Александр Васильевич, суд-то вспомнил, а тут и от Екатерины решение пришло. «Победителя не судят», — написала она поперек приговора и велела дать Суворову крест за храбрость. Георгий Победоносца 2 класса. Легенды и анекдоты сопровождали и движение планиды Суворова, как серебристый шлейф кометы в ее стремительном полете около солнца. Солдатский рассказ о туртукайском поиске, в общем, верно передает события. Истоки указывают только, что часть легенды о том, что Румянцев велел оборвать Суворова и предать его суду, и будто бы суд приговорил его к смертной казни, а царица простила, не соответствует фактам. Как не соответствует истине то, что Суворов 2 брал Туртукай. «Этого не было», — скажет историк, да еще и прибавит, — «и не могло быть». Но рассказчики не могут быть так строги к народным преданиям. Пусть суда над Суворовым за блистательную победу и не было. Допустим, что и не могло быть. Что ж тогда остается от недостоверной легенды? Остается прежде всего она сама. Вот что рассказывали солдаты про Суворова. Это записано еще при его жизни и напечатано после его смерти. Остается больше... смысл рассказа у бивачного костра. В таких рассказах на роздыхе, в походе, солдаты не только передавали о том, что было или не было, но и то, что должно быть, и то, чему быть не следует. Рассказчик потому и повторяет недостоверную легенду, что в ней верно и точно передается оценка событий солдатами. Они видели, что к Суворову относятся несправедливо, что ему не дают ходу, преуменьшают его заслуги, клевещут на него. «Вот до чего это могло дойти», — говорит солдатский рассказ. Мы знаем, что Суворов любил и чтил Румянцева. Румянцев? Быть может, он тоже любил Суворова, но это не помешало ему после Туртукая перевести Суворова в резерв. Суворов сам боялся, что сделал под Туртукаем куда больше, чем от него требовали, что это повредит его карьере. Румянцев перевел Суворова в резервный корпус, а затем в Гирсово, пункт, занятый русскими на правом Дунайском берегу. Румянцев считал этот пункт неважным, не веря, чтобы турки на него ударили. Но Суворов, прибыв туда, рапортовал главнокомандующему, что удар турок на Гирсово непременно последует, и лучше всего предотвратить их наступление встречным ударом на Карасу, соединив в одну группу все русские отряды на правом берегу. Румянцев не согласился. Он продолжал еще сомневаться в том, что турки предпримут энергичные действия. Дальнейшее подтвердило, что главнокомандующий ошибся, а Суворов прав. В ночь на 3 сентября на дороге из Карасу в Гирсово появился большой отряд турецкой конницы. Утром турки подошли на пушечный выстрел к крепости, остановились, ожидая, когда подтянется пехота. Крепость молчала. Верные свои испытанные тактики, Суворов решил выждать полного сосредоточения сил противника, чтобы решить дело разом. Турки приготовили для нападения на Гирсово огромные силы, обученные французскими инструкторами на европейский лад. Они подступили к Гирсову, строясь в три линии, с кавалерией на флангах. Суворов, увидев это, усмехнулся. «Атаманы, турки, хотят биться строем», — сказал он. «Зато им будет худо». Число турок Суворов определил на глаз в 10-12 тысяч. У Суворова было всего 3 тысячи. Чтобы придать неприятелю отваги, Суворов выпустил в поле казаков, приказав им после короткой перестрелки обратиться в притворное бегство. Казаки так и поступили. Турки осмелели и развернулись перед крепостью параллельно Дунаю, опираясь правым флангом на реку Боруй. Они наступали правильными рядами. Ничто не мешало им развертывать по указанию французских офицеров свои силы в открытом поле перед русскими укреплениями. Пушки на русских батареях молчали. Турки поставили батареи и открыли огонь по выдвинутому в поле шансу. Временное полевое укрепление, окоп, где находился сам Суворов. Амбразуры пушек были замаскированы. Обманутые этим, думая, что укрепление защищается одной пехотой, турки бросились на штурм. Из амбразур выстрелились дула орудий. Грянул залп картечью, затрещали ружейные залпы. Неприятель усеял поле мертвыми телами. Суворов вывел из шанса пехоту и ударил в штыки. Бригада Милорадовича, отца сподвижника Суворова в Италии и Швейцарии, Михаила Андреевича Милорадовича, впоследствии героя войны 12-го года, наведя понтонные мосты через реку Боруй, ударила на правый фланг турок. Конница Суворова на полном скаку врубилась в центр турецких линий. Янычары привыкли к встрече с русской пехотой, а тут пришлось иметь дело с конницей. Турецкие кавалеристы, лихие в одиночных схватках, тоже отступили перед щетиной грозных штыков суворовской пехоты. Не выдержав натиска, турки дрогнули и побежали, бросая оружие и амуницию. Пехота Суворова не могла за ними угнаться, конница преследовала их до полного изнеможения своих коней. Турецкий обоз и все пушки достались победителям. Турки потеряли только убитыми не считая пленных более 1000 человек. А у Суворова из 3000 бойцов было убито и ранено около 200 человек. Генерал-фельдмаршал Румянцев, довольный победой, приказал во всей армии отслужить благодарственные молебны, а Суворову прислал полное изысканно комплиментов письмо. Женитьба. На боевом фронте снова наступило затишье. Василий Иванович нашел, что пора возобновить разговор о женитьбе. Он жаловался сыну в письмах, что стареет, и ему все труднее вести хозяйство. Имения Василия Ивановича умножались, раскинувшись в разных отдаленных местах. Из дальних деревень являются ходоки, жалуются на притеснение старост и управителей, докладывают, что приказчики обворовывают хозяина, а те воры и мошенники своей страны докладывают, что мужики разленились, бегают, рубят хозяйский лес. И о продлении рода Александр должен подумать. Спустите еще 10 лет, какой из тебя будет муж, хотя бы и генерал-аншеф? Василий Иванович писал, что еще надеется подержать на руках внука, и уж тогда сказать: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром». Последнего своего разговора с сыном о женитьбе Василий Иванович не забыл и напомнил его обещание жениться, когда дослужится до генеральского чина. И невесту ему отец уж нашел. «Не понравится? Другую найдем. Нынче в Москве невест достаточно. Повыбило на войнах женихов». Василий Иванович заклинал сына памятью матери не откладывать дальше. В заключении письма отец сообщил, что для молодых он поновил усадьбу в Елохове и обставил ее на нынешний манер. Это московское домовладение Суворовых открыто в 1941 году кружком юных историков Бауманского детского дома культуры. Даже посаженную мать рачительный отец присмотрел для сына. А кто она, сам увидишь, все слажено, хоть завтра свадьбу играть. Суворов взял месячный отпуск из армии для поездки в Москву с намерением жениться, чем была обоснована просьба об отпуске. В ноябре жених выехал в Москву. Раз все там слажено до мелочей, генерал считал, что месячного отпуска вдосталь хватит и на дорогу туда и обратно, и на самое дело. В Москве все незамысловатые загадки отца быстро разгадались. Первым делом отец повез ему показывать поновленный дом в Елохове. Там их встретила высокая статная старуха с голубыми, как яхонт, глазами. — Вот твоя позаженная мать! Не узнаешь Прасковью Тимофеевну! Суворов досаду на себя внезапно робел. Не мудрено и не узнать. Почитай, 20 годков не видались. Забыл. Но вспомни же, как яблоко по столу покатил, спрашивала генерала старуха, мерцая синими глазами. По этому чудесному мерцанию Суворов все вдруг вспомнил. И старый уютный Головинский дом близ Влахернской, приткнутый к новому пустому дворцу. И кота Ваньку, и пытку за обедом, и жаркий покой боярыни, где расхаживал, щелкая клювом, ручной журавль. Павлин распускал свой сказочно великолепный хвост, гусляр настраивал струны. И только-только веселые и нарядные девушки все в лентах собрались величать гостей, как в покой вошел зажженным канделябром в руке важный дворецкий и возгласил: «Боярин просит Александра Васильевича Суворова сына к себе». Генерал-майор Суворов кинулся к посаженной матери, она тотчас подхватила его, как малого ребенка. Обняла и принялась целовать губы, глаза, щеки, прижала к груди. И Суворов услышал, что сердце боярыни стучит хоть неровно, но крепко. В глазах Прасковьи Тимофеевны блеснули слезы. «Ну вот, узнал-таки старую птичницу, меня теперь так вся Москва чистит. Только тем и занимаюсь, всем гнезда вью, устраиваю, учу птенчиков водить. Ведь я давно вдовею, Василий Васильевич, волею Божию помре. Ну, пойдем, погляди, какое я тебе гнездо свела». Она повела Суворова по комнатам, взяв за руку, как ребенка. Василий Иванович следовал за ними, счастливо улыбаясь. Все покои были вытоплены, но на окнах не виднелось слезливых потоков. В воздухе не было запаха холодной гари, как и всегда бывает, если пустой дом истопили лишь только к приезду хозяина. — О, что, нравится? — спрашивала Суворова сожженная мать. — Да, уж очень много всего, — Головина рассмеялась. — Тебе всего много, а невесте мало покажется. — Кому, матушка, кто она? — Не сказал Василий Иванович, — попрекнула отца посаженная мать. — Ну и так будем в загадки играть. Приезжай завтра с отцом в мой птичник, так и быть покажу тебе невесту, вот и смотрины будут. На другой день Суворовы приехали в усадьбу Головиной над Яузой. Дом Головиной стоял на откосе реки, в большом 10 на 20 саду. Чернели среди сугробов стволами старые яблони. Щетка ольх, стриженных кустов жимолости, окаймляла разметенные дорожки. Выше, в полугоре, стеклянно стучали оледенелыми ветвями белые березы. Двухэтажный дом, весь в лепных завитках, был весел и наряден. В саду всюду порхали, чирикая и посвистывая, снегири, чижики, синицы и воробьи. Из голубятни, поднятой от кошек высоко на одном столбе, выспали на приполок разномастные голуби и на солнцепёке ворковали по-весеннему. Стая галок на белых березах напоминала крупную черную листву. Белобокая сорока восторженно застрекотала, извещая о появлении гостей, и, перелетывая из куста на куст, проводила Суворовых до самого крыльца. Птичница ждала гостей. Василий Иванович церемонно поцеловал ей руку. Александра она, как вчера, расцеловала и, взяв за руку, повела. — Идем, я покажу тебе твою птицу. Да не упирайся, чего ты. — Вы очень скоро и идете, — пожаловал Суворов. — Поди-ка, — удивилась хозяйка. Она вела его какими-то темными переходами и внезапно распахнула дверь. Оттуда хлынул вместе с ярким январским солнцем разноголосный птичий гам. Александр зажмурился и уперся на пороге. Посаженная мать потянула его за руку, остановилась. — Раскрой очи! Смотри, да не ослепни! Александр послушно открыл глаза. Перед ним стояла, смущенно улыбаясь, высокая девушка. Русая коса, перекинутая на грудь через плечо, тяжело свисала до пояса. Девушка от смущения зарделась, а глаза ее, глубокие и темные, смотрели спокойно и строго. Видимо, она не знала о встрече. Обе руки у нее были заняты. Она зачерпнула перед внезапным появлением гостей из кадушки пригоршню воды и поила из лодочки своих маленьких цепких рук египетского голубка. Другой голубок сидел у девушки на плече и старался выклевать камушек из серьги. Девушка разжала руки. Вода пролилась на пол, голуби испуганно вспорхнули. — Остолбенели оба! — сердито молвила Головина. — Да хоть поклонитесь друг другу! Девушка низко по-старинному поклонилась. Александр ответил таким же поклоном и, поднимая голову, ощутил легкое щекотание. Пушистые волосы чуть-чуть коснулись его лица. — Ну вот, чуть лбами не стукнулись! — проворчала посаженная мать. — Да поцелуйтесь, что ли! Суворов осторожно коснулся сухими губами жарких губ девушки. — Приложился, — сердито молвила Головина. Невеста рассмеялась глубоким бархатным смехом. И Суворов поймал себя на том, что ничуть не обиделся и даже сейчас готов выкинуть нарочно что-нибудь забавное, чтобы вызвать еще раз смех невесты. Птицы перелетывали в высокой вольере перед стеклянной стеной, защищенный частой рыбачьей сетью и повитый изумрудным на просвет диким виноградом. Где-то заливались серебряным колокольчиком канарейки. Раздувая хохол, верещал кокоду, качаясь на огромном листе раскидистой пальмы. А рядом с этой великолепной пальмой подымалась из зеленой катки стройная елочка, и на ее вершине какая-то невзрачная русская птичка неведомой породы неустанно повторяла коротенькую руладу из 5 меланхолических нот. Дело порешили быстро. 10 декабря был сговор, 18-го генерал-майор Суворов помолвился с княжною Прозоровской Варварой Ивановной, дочерью отставного генерала-аншефа. 22 декабря обручение, 16 января Нового года играли свадьбу. Все время до свадьбы Александр Васильевич прожил в тихом, почти умиленном состоянии. Был необычайно серьезен, даже походка его стала более плавной, как будто он неосторожным, резким движением боялся расплескать свои чувства. Все обычаи, обряды, сопряженные с браком, он исполнял с такой серьезностью, что окружающие, едва сдерживая смех, улыбались. Как-то ненароком Василий Иванович поглядел, что сын смотрится в зеркало, изучая свое лицо. Старик отошел на цыпочках и, улучив минутку, решил в последний раз поговорить с Александром. Дело еще стояло на той черте, когда и жених мог, не пороча девушке, отказаться, и невеста указать отворот-поворот, не срамя жениха. — Что ты, сынок, стал очень задумчив, — начал Василий Иванович. — Мальчишник, что ли, устроить? — Погуляй на последях. — Зачем людей смешить, батюшка? — Я не мальчишка, я не о том думаю. — Правду сказать, молода она для тебя. — Зачем молода? — Засиделась в девках, молодой майор ее не возьмет. — Красавица! — А что же, я не урод? — Верно. — Молод да смород, а и стар да босок. Смород — урод, босок — красив. Больше 5000 в приданое, кроме рухлядей и старика, не выжить. Разорились они. А то мы, батюшка, богаты. Кабы не стала транжирить. Покупать она любит, вещи любит. Все в дома, а не из дома. Александр повторял все прежние доводы отца, когда тот думал, что сын колеблется. — Стало быть, жребий брошен? — А ты знаешь, ведь я у Головиной. Помнишь Пелагею? Так ее вам купил. 300 рублей дал. — Какую Пелагею, батюшка? — Вот на! — И Пелагею забыл. — Да помнишь, у Василия Васильевича домоправительница была, все его причуды до тонкости знала, всем домом вертела, проныра баба. — Та старушонка, серая юркая, как мышь, она Пелагея. Не мудрено, если Прасковья Тимофеевна не сразу признал, то Пелагею и подавно. Суворов поежился. Бывая с отцом в новом доме, он приметил Пелагею, хотя и не узнал. Низко кланялась и исчезала, не проронив ни слова. Вот она-то, оказывается, и вертела новым домом. Оказалось, что он вертится сам собой. Кубок Венеры Флорентийской. На третий день после свадьбы молодые, по обычаю, делали визиты. Маршрут составляли Василий Иванович с Прасковьей Тимофеевной так, чтобы, не делая лишних концов, управиться к вечеру. Предстояло объехать пол Москвы. Последний визит в усадьбу посаженной матери. Стоял крепкий морозный день. Карету, поставленную на полозе, запрягли шестерней с выносными и форейтером на первой паре. Молодые едут собирать подарки. Так во дворе определили главную цель визитов. По дедовскому обычаю в каждом доме, посещенном молодыми, им что-нибудь дарили. Дарили иногда и ценные вещи, а то делались и пустяками. Старались не дарить новокупленных вещей, хотя иногда покупали вещи нарочно для свадебного подарка. Смысл обычая заключался в том, что подаренные вещи, переходя из дома в дом, роднили людей между собой. К концу дня зазябли кони, форейтер, кучеры, выездные казаки. Зазябли и сами молодые, визиты были по необходимости краткие, и Суворов с Варварой Ивановной, выслушав поздравления, пожелания, поймав в них иной раз тонкую насмешку, перекинувшись двумя-тремя словами о том, что настали лютые морозы, да тепло ли у вас в новом-то дому, не успев оттаять, прощались и торопились одеваться. Варвара Ивановна в соболью шубку, Александр Васильевич в генеральский плащ с бобрами. Казачок выносил за ними новый подарок. «Пошел!» Карета, везя по лозьям по снегу, грузно катилась дальше. и люди Суворовых не успевали отогреться на кухне или в ближнем кабаке, и коченеи проклинали все на свете. В карете стало тесно от подарков. В ногах у молодых горою высились ларцы и ящики, пестрединые мешки, рогожные кулечки, узелки в шелковых платках, узлы, тюки, даже целый цибик с китайским чаем, зашитый в телячью шкуру шерстью внутрь. На ухабах подарки дребезжали, на поворотах гора их оплывала, распадалась. И, рискуя заморозить пальцы, молодая поправляла вещи и вслух повторяла. В голубой ширинке от Шихматовых, кулечек от Долгоруких, это от Голицыных, а от батюшки знаю, что и она возвращала, в который уж раз на самый верх пирамиды, небольшой узкий полированный ящик, похожий на футляр для флейты. Подарок тесте молодому. Но ящик упорно сползал к ногам молодой. Что в нем? Не все дарили открыто, затем, чтобы дома молодые могли ахнуть от изумления или посмеяться. «Оставь, пожалуйста, ты заморозишь руку», — сердито молвил, наконец, молодой. Предпоследний визит по маршруту к свекру, в старый дом у Никитских ворот, и последний к птичнице, названной свекрови, на Яузу, а тут, наконец, домой. Василий Иванович, вручив Варваре Ивановне небольшой футляр, наверное, бриллианты, предложил молодым отогреться и выпить чаю. Оба отказались. «Дома отогреемся. Скорей домой!» В прихожей Василий Иванович снял с вешалки и накинул на плечи Александра новую доху из пыжиков, свадебный подарок сыну. «А что тестюшка подарил милому зятю?» — спросил старик. Молодая весело рассмеялась. «Что спрашиваете, батюшка? Сами знаете нашу знаменитую родовую?» Василий Иванович покачал головой. Храпя и дыша морозным стылым паром, поводя опавшими заиндевелыми боками, кони едва влекли тяжелую карету к дому птичницы. — Не скидывайтесь, идите прямо в шубах! — крикнула Главина молодым сверху лестницы. Молодых ввели в прохладную столовую. В камине жарко пылали березовые поленья. На столе кипел самовар. Вокруг молодых суетились сенные девушки Головиной. «Шуба на лежанку!» — командовала Прасковья Тимофеевна. «Девки, давайте сюда горячие валенки! Варюша, скидай свои заячьи полсапожки и туфли долой! Девки, стащите сапоги с генерала! Ногу давай! Ну, в валенках бы и визиты делать! К огню не подходите, садитесь к столу! Главное, ноги согреть, а руки что?» Согревая руки о горячий стакан с чаем, Суворов слушал веселое щебетание женщин. Названная свекровь выспрашивала, как, где принимали, кто и что подарил. Молодая перечисляла подарки, сделанные открыто. «Репнины, цивик чаю!» — Головина всплеснула руками. «Долгорукий кулек, наверное, с венгерским из своего погреба. Так, а теперь что? Ну, само собой, нашу Прозоровскую родовую». И молодая, и названная свекровь обе расхохотались. «А что ж это за Прозоровская родовая?» — спросил молодой, отхлебывая с блюдца чай. «Плеточка, сынок! Жену учить!» — нараспев, — ответила Прасковья Тимофеевна. «Да ты не хмурься! Один символ! Уж 100 лет, пожалуй, Прозоровская родовая ничьей спины не обжигала! Да выпустил Прозоровский нагаечку из рук! Чует, что рот угасает! Ну, а старуха Алсуфьева что?» «Куклу! Такая прелесть, глаза закрывает, — похвасталась молодая. — Мальчик? — Нет, девочка, над мальчика. — Ну, а Голицыны? — Голицыны, — раздельно и торжественно произнесла Варвара Ивановна, — подарили нам кубок Венеры Флорентийской. Прасковья Тимофеевна даже ахнула. Чеканный серебряный кубок Венеры Флорентийской попал в Россию в начале XVI века. Его приписывали знаменитому мастеру Бенвенуто Челлини. Уже более 2 столетий кубок обращал среди московской знати, переходя из дома в дом, из рода в род в качестве свадебного подарка. Если случалось, что кубок попадал в руки молодоженов из рода, до сей поры незнатного, это означало, что тем самым владельцы кубка включаются в круг знатнейших семейств Москвы. «Цени это, Сашенька!» Смахивая набежавшую слезу, говорила Прасковья Тимофеевна. — Да и я вам приготовила подарок. Коли отогрелись, Домой поезжайте, подарки смотреть. Я сейчас. Хозяйка проворно ушла. И Суворов, и Варвара Ивановна, переглядываясь, улыбались друг другу. Они ждали последнего подарка с терпеливым любопытством. Прошло минут 10. Из дверей показалась Головина с большой круглой золоченой клеткой. В ней бились испуганно стрекоча два маленьких красногрудок попугайчика с большими черными выпуклыми глазами. — Неразлучники, — объяснила птичница. — Вечно вместе. Вы мне их не застудите, они холода не любят. Везите домой скорее, — заторопила гостей хозяйка. — А валенки не в счет, не надо переобуваться. Домой, домой. Молодые поспешно облачились. Варвара Ивановна жарко целовала Прасковью Тимофеевну. Та передавала поцелуи названному сыну, обнимая их сразу обоих, молодую правой, Суворова левой рукой. Клетку, обернутую темной тофтой, казачок вынес вслед молодым в карету. Как на грех, форейтор куда-то отлучился. Суворов сунул клетку в руки молодой, скинул доху и плащ, выскочил из кареты, захлопнул дверцу, взлетел в форейтерское седло, язычно крикнул «Пошел!». Шестерка рванула. Выносные гикнули, кучер стегнул коней, испуганные галки посыпались с берез. Казалось, что внезапный вихрь сорвал с ветвей и развеял черную листву. Дома первым делом внесли в тепло клетку с попугайчиками и налили им в пойку воды. Челядь перетаскала в зал подарки и разместила по столам. Молодые остались одни, лицом друг к другу. Варвара Ивановна, блистая взглядом, говорила. «Вот ведь какой!» — говорили озорник, а он был все смирный и смирный, наконец сорвался, созоровал. Лицо Суворова засветилось изнутри и сделалось прекрасным. Он освободил свои руки от рук молодой, преклонил колено и, не отрывая глаз от лица жены, сказал, повторяя слова знаменитого рыцаря из Ла-Манча. «Прекрасная дама, я свершу 1000 сумасбродств, чтобы доказать вам мою любовь». Варвара Ивановна не имела ни малейшего понятия о Дон Кихоте, но она величаво, коснувшись плеча Суворова, ласково сказала: «Встаньте, кавалер! Я недостойна, чтобы вы стояли передо мною на коленях». О форейтере забыли. А он, не догнав кареты, прибежал в диком испуге домой, в слезах и взмокший. Людской поварни, кучер, выездные казаки и выносные товарищи форейтера-мальчишки, выпив вина, хлебали щи. Прямо с разбегу форейтор повалился в ноги Пелагеи и завопил. — Пелагеюшка! Матушка! Петровнушка, смилуйся! — Пелагея пнула его ногой. — Встань, срамник! — Пойду доложу. Спрошу, что с тобой делать. Она вышла, постояла в темном переходе, затем вернулась и сказала. — Бояры не приказали дать ему вина. Садись, обедай. Форейтор вытер мокрое лицо шапкой и сказал, ухмыляясь, — «Премного благодарим». Стряпка налила ему вина. Пелагея ворчала. — Срам какой! Завтра вся Москва будет говорить, про Заровская-то какова, сразу муженька обратала. Посадила в одном мундире в орденах, да еще в валенках форейтором.